Глава 5. Когда Марат пришел в себя и медленно поднял тяжелые, словно свинцовые веки, то оказалось, что он находится в своей палатке. На это явно указывали тканевый потолок и стены. Осторожно повернул голову, справедливо опасаясь приступа боли, и чуть не зашипел, когда она последовала. Так было всегда, когда некромант перенапрягался, используя новые для него возможности. Еще до конца не изученные, но такие мощные туманные заклятия, как окрестил их однажды еще один друг Марата, Райт Форлерт. И все же боль была скоротечной. Вскоре мужчина уже мог спокойно осмотреться. Каково же было его удивление, когда он заметил склонившуюся над небольшим походным столиком Лесту Сонью. Она что-то увлеченно смешивала в деревянной чаше, тихо нашептывая мелодичным речитативом то ли стих, то ли заклинание. Марат никогда не видел, как работают травники. И уж тем более ему не доводилось наблюдать за шептуньями, особенно такими сильными, как княжна. А судя по мягкому свечению, поднимающемуся над чашей, Леста Сонья была невероятно сильна. Мужчина так залюбовался ее деловитыми, отточенными движениями, что даже про слабость позабыл. Он впервые видел ее за работой и совсем не ожидал, что это может быть настолько увлекательно. Серебристые волосы, заплетенные в две косы, были подвязаны лентой, видимо, чтобы не мешали. Длинные тонкие пальцы умело отмеряли нужное количество травок, а затем сминали их. Иногда княжна принюхивалась и добавляла недостающую травку. О таком способе Марат точно никогда не слышал и против воли улыбнулся. А когда понял это, тут же нахмурился. «Что вы делаете?» – просипел он, даже не удивившись звучанию своего голоса. «Хорошо, что вообще говорить может». Княжна прервала свое занятие и недоуменно посмотрела на некроманта, словно не понимала, что он здесь делает. Но затем ее взгляд прояснился, и она встала из-за стола. Подойдя к походной кровати, на которую и уложили Марата, приложила ладонь к его прохладному лбу. Мужчина настолько опешил, что мгновенно перехватил ее руку. И откуда только силы взялись? «Зачем?» – просипел он, вкладывая в этот вопрос слишком много всего. «Лестмарк сказал, что у вас может подняться жар», – спокойно ответила княжна, хотя по смятению, появившемуся в глазах, можно было понять, что она смущена. «Я просто проверила». «А целитель где?» Марат медленно, словно не желая того, отпустил ее руку и на мгновение прикрыл глаза. Все же такое простое действие отняло много сил. И так будет до тех пор, пока он не восстановится. «Он все еще занимается Лестом Вороном», — ответила княжна, отступив от кровати. «Слишком тяжелые ранения, а я пришла к вам, чтобы помочь». «Неужели другого никого не нашлось?» — произнес и сам поморщился от грубости своих слов. Княжна промолчала, вернувшись к своему занятию. Но это молчание говорило громче всяких слов. Марат действительно был непозволительно груб и сам это прекрасно понимал. «Простите, я не хотел обидеть вас». Мужчина попытался приподняться, и травница тут же подскочила к нему. «Лежите, вам еще нельзя вставать», — распорядилась она, при этом избегая смотреть ему в лицо. «Я доделаю укрепляющее», и... Марат сжал ее руку и прижал к своим губам. Сонья вздрогнула и уставилась на него широко открытыми глазами, полными недоумения и настороженности. «Ну вот, теперь вы хотя бы смотрите на меня», — усмехнулся некромант и сильнее сжал ее руку. «Зачем вы это сделали?» — укоризненно спросила княжна, но вырываться не стала. «Чтобы вы не сбежали», — честно ответил Марат. «Хотя бы до тех пор, пока не простите меня. Я действительно ничего не имею против вас. Просто не ожидал увидеть в роли своей сиделки. Лест Соклов? Вы можете звать меня по имени». Простые слова вежливости, но Сонья окончательно смутилась. Почему-то ей казалось, что начни она звать его по имени, с приставкой «Лест», конечно же, и что-то необратимо изменится. Они словно станут ближе друг к другу. Глупость, конечно, несусветная, но Сонья не могла себя пересилить. «Пусть я и княжна, но все же хорошая травница, и могу выступать в роли сиделки, кем бы ни был нуждающийся во мне человек». «Я понимаю, и больше постараюсь не совершать таких ошибок». Короткий разговор отнял у Марата последние силы, и он вновь закрыл глаза, ненавидя себя за эту слабость. Но это была справедливая кара за его самоуверенность. Слишком понадеялся на свои возможности. Посчитал, что раз уж последние полгода вполне успешно справлялся с туманными заклятиями, то и сейчас сможет. В прошлые разы откат был не таким сильным. Ну, кроме самого первого. Когда Марат узнал из свитков древних о забытых возможностях и предназначении некромантов. Нет, об этом сейчас лучше не думать. Не самое удачное время. Пока он предавался меланхолии и корил себя за глупость, Сонья успела успокоиться и доделать укрепляющий настой. Конечно, было бы намного лучше, если бы он настоялся хотя бы сутки. Но выбора не было. Лестмарк предупредил, что ей достанется крайне вредный и нетерпеливый пациент. И если она быстро не вернет ему силы, то с этого некроманта станется отправиться на ползание периметра, раз ноги держать отказываются. Вообще, когда они вернулись, княжна и вовсе решила, что Лест Соклов мертв. Настолько неестественно бледным он выглядел, пока Лестмарк, постоянно срываясь на шипение, не поведал, что этот тавр с особо крупными рогами вполне себе дышит. Только израсходовал слишком много сил. И как-то совершенно неожиданно Соня оказалась в роли сиделки. Более того, ей пришлось обрабатывать мелкие ссадины на его лице и одну довольно большую царапину на груди. Покосившись на мужчину, она подумала, что он, видимо, так еще и не понял, в каком виде лежит перед ней. Зато благодаря снятой рубашке, исключительно в лечебных целях, княжна наконец смогла подробно рассмотреть его татуировки, а заодно осознать, что эти черные линии каким-то непонятным образом буквально околдовывают ее. При одном воспоминании о том, как Соня не сдержалась и провела пальцем от самого запястья до предплечья, завороженно рассматривая мужскую руку, щеки обдавало жаром, а дыхание сбивалось. Если бы мама только узнала, как бесстыже вела себя ее дочь. Да еще по отношению к кому. Нет, об этом лучше сейчас не думать. Не самое удачное время. Переставив чашку ближе к кровати, она тихо сказала: «Лес Цоклов, ваш настой готов». Мужчина не отреагировал, все так же продолжая лежать закрытыми глазами. Нахмурившись, Соня нерешительно прикоснулась к его плечу и вновь позвала: «Лес Цоклов, проснитесь. Вам нужно выпить настой, а потом опять можете спать». «Лест Марат, вы слышите?» В тот же миг мужчина открыл глаза и как-то подозрительно пристально посмотрел на нее. И не было в его взгляде ни намека на сонливость. «Вот же, некромант!» Соня недовольно поджала губы и выпрямилась. «Вы опять сердитесь на меня?» — спросил мужчина и даже еле заметно улыбнулся. «Не люблю, когда меня заставляют что-то делать против воли», — ответила она и скрестила руки на груди. «Разве я заставлял?» — удивился Марат. «Вы ведь сами решили обратиться ко мне по имени. Так в чем же тогда моя вина?» На это заявление Соне крыть было нечем. И все равно оставалось ощущение, что она поступила именно так, как того желал мужчина. Вредный, наглый, умеющий добиваться своего. «Поможете мне сесть?» — тем временем спросил Марат и, приподняв руку, замер. Глядя на его обескураженный вид, Соня почувствовала себя отомщенной. А когда он начал с опаской приподнимать одеяло, и вовсе чуть не расхохоталась. «Ваши брюки остались при вас», — с каменным выражением лица заверила она. «Это хорошо», — с заметным облегчением в голосе выдохнул некромант. «Да, я проверила, там ран не было», — не удержалась от шпильки Соня. Мужчина посмотрел на нее почти с ужасом, но, видимо, ей не удалось казаться полностью бесстрастной. Серые глаза недобро сузились, и некромант вкрадчиво сказал: «Я ведь отомщу». «За что?» — искренне удивилась княжна, неожиданно почувствовав себя невероятно свободно. «За мою поруганную гордость», — сварливо ответил Марат. Фыркнув, Соня решила уточнить: «А если я признаюсь, что не притрагивалась к вашим брюкам?» «Значит, за мои погибшие нервные клетки», — легко переиграл условия Марат. Ну как можно было не рассмеяться? Княжна совершенно забыла, что перед ней некромант. Страшный и ужасный, по мнению ее старой нянюшки. Мужчина, который при первой встрече смог сделать то, что не удавалось никому до него, вывел из себя настолько, что она была готова закатить скандал, и только чудом сумела сдержаться. «За это я тоже отомщу», — тихо буркнул мужчина. «Давайте я помогу вам сесть», — предложила Соня, старательно проглотив окончание предложения, ибо это уже можно было бы однозначно расценивать как флирт. Оказалось, прикасаться к полуобнаженному мужчине, пока тот без сознания, совсем не одно и то же, чем к тому, кто не только вполне в себе, но еще и прожигает тебя взглядом. Это было волнительно и сложно. Сложно и волнительно. Особенно, когда минута, по ощущениям, растянулась минимум на полчаса. И за это время Соне понадобилось слишком много усилий, чтобы не выказать свое волнение. Когда же Марат был вполне комфортно устроен в сидячем положении, она почувствовала невероятную гордость за свою выдержку, пока не увидела, как мелко подрагивает рука мужчины, и не поняла, ей придется поить его. «Если вам неудобно, можете позвать Марка», — сказал некромант, заметив ее смятение. «Нет, я справлюсь сама». Соня упрямо задрала подбородок и взяла глиняную кружку в руки. Осмотревшись, она мысленно отругала себя за то, что сразу не взяла стул, Решив, что ставить кружку и идти за столом будет крайне глупо, Соня решительно присела на самый краешек кровати. Судя по вздернутой белой брови, мужчина оценил ее смелость. Сердце на мгновение замерло, а потом ускорило свой бег. Наверное, именно из-за этого движения княжны были резкими и немного дерганными. Слишком быстро поднеся кружку к губам некроманта, она пролила настой. «Простите», — воскликнула Соня и, отставив кружку, достала из кармана юбки платок. «Я такая неловкая». Мужчина ничего не сказал, спокойно пережидая, пока она промокнет капли на его подбородке, шее и груди. А заодно с увлечением размышлял, как она отреагирует, когда поймет, чем именно занимается. Вообще в ее действиях не было ничего предосудительного. Но что-то подсказывало Марату. Раньше княжне не доводилось так обхаживать мужчин. Все же травница далеко не целитель. Максимум, чем ей приходилось заниматься – легкие раны, царапины да ушибы. И когда она осознает… О, а вот и оно – осознание. Синие глаза слегка расширились, на щеках начал проступать милый румянец, а дыхание прервалось. Марат еле сдержал желание улыбнуться, так как не улыбался уже давно. Но не стоило смущать княжну еще больше, поэтому он выбрал самый оптимальный вариант. Закрыл глаза, сделав вид, что силы вновь покинули его, а дальше палатка наполнилась шорохом одежды, глубоким вздохом и травяным ароматом. «Сейчас вам станет легче». Ее ласковый голос прошелся еле ощутимым теплым касанием по его сознанию, а прикосновение маленькой руки к шее. В общем, Марат решил, что лучше не погружаться глубоко в эти ощущения, и вновь открыл глаза. «Я как кукла, умеющая хлопать глазами», — с раздражением подумал он. «Не хмурьтесь», — строго попросила Соня, приняв его недовольный взгляд на свой счет. «Я понимаю, что мужчины ненавидят чувствовать себя слабыми, но потерпите, это ненадолго». «Очень на это надеюсь», — успел сказать Марат, прежде чем травница заставила его замолчать, став поить восстанавливающим. «А вы вполне смирный пациент», — одобрительно заявила Соня, отставляя пустую кружку. «Это не может не радовать». «Да, иногда я могу быть хорошим мальчиком». Марат криво улыбнулся, одновременно мысленно ругая себя. Он не мог понять, зачем так себя ведет. Цепляет ее, старательно заинтересовывая. Даже страх Сони перед некромантами отступил куда-то на задний план. По крайней мере, сейчас. Вот только это ничего не меняет. Она княжна, травница и еще слишком юна. Не по возрасту. Все же 27 лет, но по мироощущению. В свои 50 Марат чувствовал себя стариком, холодным, циничным, повидавшим слишком многое и знавшим достаточно тайн, чтобы перестать вестись, как подросток на красивые глаза симпатичной девчонки. Ладно, на самые синие и невероятно красивые глаза. Но эта красота не для него. За все эти годы он не встретил еще ни одну женщину, которая была бы согласна связать свою жизнь с некромантом. А после того, как узнал, кем на самом деле являлись маги смерти давным-давно, пока по некоторым причинам эти знания не были утеряны. «Стоп, а вот об этом лучше не думать», — осадил сам себя Марат. «Как там ваш Лестворан?» — спросил он, чтобы отвлечься. «Он не мой, а отца», — машинально ответила Соня, но быстро исправилась. «В смысле, он служит моему отцу». «Но почему-то остался здесь, вместе с вами». Княжна замерла прямо посреди палатки, словно не зная, стоит отвечать на этот вопрос или проигнорировать. «На этом настояла мама», — тихо ответила она. «Княгиня и раньше волновалась за меня. Все же здесь водится много хищных зверей, а после нападения тарков она... Ей нужно время, чтобы успокоиться». «Княгиня Майра была права в своем желании защитить вас. Марат почувствовал себя значительно лучше во время этого разговора. Жаль, что это ненадолго. Вы не злитесь, пожалуйста, на Лестворана». Соня вновь подошла к кровати, на этот раз захватила с собой стул, вернее, обычный деревянный табурет. «Это полностью моя вина». «И в чем же она состоит?» — полюбопытствовал Марат, почувствовав глухое раздражение, начавшее скручиваться в тугой клубок в груди. «Я не сказала, насколько далеко нужно будет идти». Княжна опустила взгляд на сцепленные в замок руки. «Вот Лестворан. Взрослый и, как я думал, опытный маг», — холодно перебил ее некромант. «Он начальник личной стражи вашего отца». Остается только удивляться, как великий князь еще до сих пор жив. «Не смейте», — воскликнула Соня, вперев в мужчину яростный взгляд. «Лестворан уже полгода возглавляет отряд охраны и еще ни разу не подвел». «А, всего лишь полгода», — понимающе хмыкнул Марат. «Тогда все становится намного понятнее». «Что именно вам понятно?» Княжна до хруста выпрямила спину, чувствуя злость на этого некроманта. «Как она вообще могла подумать о нем хоть что-то хорошее?» «Капитан Резков больше не будет вас охранять», — ответил Марат. «Если он выживет, то будет отправлен в столицу к вашему отцу. Пусть князь Бияр сам назначает ему наказание». «Да за что?» — вскричала Соня, а вина перед Лестом Вороном буквально затопила ее. «Только она виновата во всем произошедшем». «Потому что он проигнорировал мой прямой приказ». Марат совершенно спокойно проговорил это, хотя еле сдерживался, чтобы не схватить за плечи эту дурочку и хорошенько не встряхнуть. «Всегда, когда вы уходили в лес, вас сопровождали боевые маги. Не один и не два, а минимум пятеро. В этот раз должно было быть так же, но все были заняты. А этот тавр решил, что сможет и один вас защитить. Хорошо, хоть ума хватило взять с собой экстренную капсулу портала». «Но зачем так много?» Поразилась Соня, решив пропустить мимо ушей то, как мужчина обозвал капитана. По этой оговорке она сумела понять, что некромант был явно зол, просто хорошо умел держать лицо. «Из-за неизвестной твари, которую вы видели в Крушановке. Пока мы ее не найдем, ходить одной смерти подобно». «Так это была не она. Лест Марк сказал мне, что...» Соня замолчала, не желая говорить. «Ведь если она скажет это вслух, тогда новая тварь окажется реальной. Глупо и по-детски так считать, но страх оказался сильнее доводов разума». «Да, в этот раз был гигантский червь», — подтвердила Марат. «И в бестиарии о такой твари не сказано ни слова». «Но откуда же тогда они берутся?» «Оттуда же, откуда и тарки?» Соне понадобилось несколько десятков секунд, чтобы решиться на вопрос, который казался ей абсурдным. «Из другого мира?» И в тот же миг пожалела о сказанном. Настолько пристальным стал взгляд некроманта. «Откуда?» — вкрадчиво спросил он и подался к ней. «Оттуда!» — выдохнула княжна и отклонилась назад. «Куда?» — рыкнул Марат и ухватил ее за руку. «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась Соня и тряхнула рукой, надеясь освободиться. Но не тут-то было. Мужчина и не подумал ее отпустить. «Почему вы решили, что тарки могут быть из другого мира?» — терпеливо спросил Марат, пока мысли в его голове хаотично сменяли одна другую. Никто не знал о других мирах, кроме тех, кто был посвящен в тайну последней лаборатории древних магов. Хранилище знаний, чудом уцелевшим в кровопролитной войне, о которой уже давно все позабыли. И Марат, как один из тех, кто хранил эту тайну, был заинтересован разобраться, откуда же княжна Менского княжества знает о том, о чем знать не должна. «Из рассказов нянюшки», — наконец ответила Соня. «Вернее, из ее сказок о страшных», — она замолчала, набираясь решимости, а потом закончила. Это были сказки о некромантах. И что в них говорилось? Княжна сразу заметила, что Марат не выглядел озадаченным вообще. И это показалось ей странным. Разве человек не должен высказать хоть какое-то удивление, когда слышит такое? Если только он уже не знал об этом, пронзило ее понимание. Ну да, конечно же, это же сказки про некромантов. Наверняка ему их в детстве на ночь рассказывали. Нянюшка говорила, что многие тысячелетия назад, во времена Тайхар, что-то случилось, и в горах ткань мира стала разрушаться. Соня постаралась в точности вспомнить все, что ей рассказывала нянюшка. И через эти межмировые порталы начали приходить разные чудовища. «А при чем тут некроманты?» — полюбопытствовал Марат и все же отпустил руку княжны. Няня говорила, что тайхары тогда не были воинами. Наоборот, любили изобретать. Но твари все прибывали, и древним магам пришлось научиться сражаться. Не всем, но некоторым из них. Эта группа магов овладела магией хаоса и тлена. Так они смогли сражаться с иномерными чудовищами, пока остальные не придумали, как закрыть прорехи в ткани мира. Если честно, мне всегда было любопытно, как они смогли это сделать. «Лучше тебе этого не знать, девочка», — тут же подумал Марат, вспомнив, что прочитал в древних фолиантах. Впервые за 12 лет он почувствовал потребность рассказать, поведать ту тайну, которую хранит. Конечно, не только он один. Император Арван тщательно отбирал тех, кому сможет доверить ценнейшие знания о былом. И помимо удивительных вещей, которые значительно облегчат жизнь людям, там были описания страшных, можно сказать, кровавых ритуалов. Великие маги древности, о которых дошли лишь легенды, оказались еще теми. «Вы обиделись на меня?» — вырвала его из размышлений Соня. «За что?» — искренне удивился Марат. «Ну, вам, наверное, неприятно было это слышать о некромантах», — неуверенно пояснила княжна. «Я слышу разные ужасы о себе и своих братьях на протяжении всей жизни», — со смешком пояснил мужчина. «Вы не сказали мне ничего нового. И все же». Замолчав, она пристально посмотрела на Марата, заметив, что он выглядит уставшим. «Вам нужно отдохнуть. Силы восстановятся к завтрашнему утру». Сонья помогла ему лечь и даже подоткнула одеяло, сама не в полной мере осознавая свои действия. Просто об этом мужчине оказалось неожиданно легко и просто заботиться. «Не покидайте пределы лагеря», — сонным голосом попросил некромант. «Хорошо», — тихо ответила она и покинула палатку. На улице вовсю светило солнце, хотя время уже близилось к вечеру. Около палатки, в которой была обустроена операционная, стоял Лест Марк, беседуя с одним из магов. Сонья раздумывала, стоит ли к нему подойти или лучше не мешать, когда артефактор сам заметил ее. Кивнув, он попрощался с магом и заспешил в сторону травницы. «Ну как он там?» — сразу же спросил мужчина. «Спит», — ответила Сонья. «Я дала ему настойку. Через несколько часов зайду проверю, но к утру он полностью восстановит свои силы». «Отлично. Я знал, что на вас можно положиться». «А как там Лест Ворон?» — княжна посмотрела на вход в палатку, но он все так же оставался закрыт. «Операция все еще идет. Марк тоже бросил взгляд в ту сторону. Не волнуйтесь, Листан знает свое дело». Сонья в этом и не сомневалась. Ее беспокоило совершенно другое. «Скажите, его накажут?» Артефактор посерьезнел и честно ответил. «Да, не думаю, что князь спустит такое. Если честно, будь моя воля, я бы разжаловал его до рядового и отправил служить на дальнюю заставу. Это чересчур жестоко. Зато действенно. Леста, Сонья, я понимаю, почему он столь самоуверен». «И почему же?» Сонья честно постаралась не злиться, а выслушать доводы мужчины. «Потому что он дворцовый боец. Капитан никогда не работал в полевых условиях. По окончании обучения сразу поступил на службу к вашему отцу. И, если честно, у него там была не служба, а сплошное удовольствие. Вы не забыли, что Лест Резков — начальник личной охраны моего отца?» Обиделась за капитана Сонья. «А вы не забыли, что на великого князя ни разу никто не покушался?» — напомнил артефактор и предложил ей прогуляться. «Поверьте, ваш отец счастливейший из правителей. Но из-за спокойной жизни воина, окружающие его, по большей части ни на что не годны. И капитан это доказал своим необдуманным поступком. Он забыл, что вы с ним находитесь не во дворце, и поведение блестящего кавалера тут не к месту. Более того, может быть опасно для жизни. Простите, княжна, но он должен был отложить ваш выход в лес до тех пор, пока не освободилось бы достаточное для сопровождения количество магов. Скорее всего, ему в голову ударила удача с тем тарком, которого он убил, спасая вас в деревне, за что и поплатился. Хотя стоит отметить, что он не трус, раз отправил вас порталом к Марату, а сам остался сражаться с тем червем». Сонья не знала, что ответить на эти слова. Слишком правильными и верными они оказались. И от этого было только хуже. Ибо чувство вины никуда не делось, а лишь усилилось. Теперь ей казалось, что она сама должна была подумать об опасности и мерах предосторожности. Но привычка ходить по этим лесам сыграла с ней злую шутку. Даже зная, что здесь где-то может бродить опасная тварь, княжна совершенно не подумала, что может пересечься с нею. «Не взваливайте на себя чужую вину», — сказал Марк, словно подслушав ее мысли. «Просто в следующий раз будьте осторожнее». «Умнее», — правильно поняла его Сонья. «Что ж, это справедливо».